что-то Аким помянул о подполье. Раз в таком аду просвет есть, неплохо. Защита будет, если остаться. Хоть смертники, да свои кругом. А за привольем чужая земля, жандармы. Осень подступила. По ночам-то собачья дрожь в ямах. Долго ли продержишься? Но уже одна мысль, что можно опять выбраться за колючую проволоку, вдохнуть запах свежей земли, ветра, пьянила. Какие рассуждения, думал он, лишь бы выбраться, а дальше бабушка еще надвое сказала. Там свобода, подумал он, пытаясь унять невольную дрожь, куда хочешь иди. Хоть и глухо в концлагере, да говорят, немцы в последние месяцы почем зря жмут, недаром тревога за тревогой. Одной смерти все равно не миновать, а коли умирать, так на вольном ветру под открытым небом. По крайней мере, перед собою чист будешь. Раз есть силы, надо решаться. Он сейчас не думал о родных, близких. Они и без того присутствовали в нем. В нем вначале словно было все иссушено в камень, и только затем прорвался вначале слабо, еле заметный ключик. И чем больше Захар думал, тем сильнее становился этот родничок. И под конец Захар так разгорелся, что, внезапно вспомнив, где он и в каком положении, разом обмяк и в горькой досаде на себя покривил губы. И однако, когда дня через три надо было окончательно решиться, он без колебания высказался за побег. Он настолько свыкся с этой мыслью, что если бы такая возможность отпала, он бы больше не вынес. Все вокруг уже было охвачено дрожью близившихся перемен. Она была разлита в самой атмосфере, и от предчувствия этого нельзя было оградить людей никакими стенами и стараниями, как нельзя было помешать хоть небольшому количеству воздуха проникнуть глубоко в поры земли, до самых отдаленных границ живой жизни. Захару подготовили кое-какую одежду, немного еды и стали ждать удобного случая. И он наступил даже раньше, чем это можно было предполагать. В ближайшее воскресенье комендатура спешно объявила санитарный день. И уже после завтрака весь механизм лагеря пришел в натужное, строго разграниченное в частях все-таки общее движение. Чистились ватер-клозеты и мусорные ямы, прибиралось в блоках и на плацах. Главный плац посыпался жиденьким песочком. На складах и в хозяйственных помещениях тоже наводили свой порядок. Сортировались, паковались в тюки одежда и обувь погибших. На территории вокруг крематория, продолжавшего непрерывно дымить, у санитарного барака, примыкавшего к крематорию вплотную, шла своя особая работа.